Я была уверена, что звонивший больше не появится. И хоть накануне помирилась с мужем, продолжала мысленно костить его, на чем свет стоит. За этим благим делом меня и застало сообщение, пришедшее на мобильный. Всего два слова. «Риткина дача». Без подписи. Номер скрыт. Я отложила мобильный в сторону и задумалась. Потом прошлась по кабинету, вернулась к столу, вновь прочитала сообщение. «И что меня там ждет?» Барабаня пальцами по столешнице, вздохнула я. Через полчаса пришло второе. «Давай, милая, я жду». «Черт бы тебя побрал», — выругалась я, имея в виду Лукьянова. Я не сомневалась, что сообщение прислал он. Хотя, может, кому-то надоело болтаться за мной по городу, и события решили ускорить? «Ты едешь или нет?» «Нет, я звоню Тимуру». Я протянула руку к телефону, но она бессильно повисла где-то на полдороги. «Надеешься поговорить с Лукьяновым, пробудить добрые чувства? Думаешь, он, растрогавшись, скажет тебе правду? Жив твой ребенок или нет? В самом деле надеешься?» «Нет в нем добрых чувств, и пробуждать их замучаешься. Он продолжит свои дурацкие игры, и это послание только один из гениальных ходов». Тимур сказал, «Надо закрыть этот вопрос раз и навсегда». «Так что тебе, дорогая, мешает? Сдай его. Отправляйся на Риткину дачу и сдай. Приведи на хвосте дедовых друзей или того же албанца. И никогда не узнаешь. Ты и так не узнаешь. Он будет врать, изворачиваться, но не скажет правды. Он уверен, что ты будешь молчать и прибежишь по первому зову». «Побежишь?» Я потерла лицо руками, огляделась, как будто что-то искала. Ответ на вопрос? Лялин прав. Хватит сидеть на двух стульях и ждать, когда все само собой разрешится. Ничего не разрешится, если ты... Я опять прошлась по кабинету, затем направилась к Ритке, гоня прочь назойливые мысли. Назойливые и неприятные. Ритка подняла голову от бумаг и посмотрела неприязненно. «Твой муж придурок», — заявила она. «Если бы только он». «Ты кого имеешь в виду?» — насторожилась подруга. «Обсудим это позднее. Ключи от дачи у тебя с собой?» «Да, они мне нужны». «Зачем? Жмотничаешь?» «Спятила, да?» «Хочу встретиться с одним человеком». «А что вчера? Как все прошло?» «Никак. Присутствие Тимура ему не понравилось». «И ты решила...» «Ритка, дай ключи и не занудствуй. Если меня будут спрашивать, скажи, что я где-то здесь». «Дед?» «Деду соври что-нибудь другое. Мне надо полтора часа. Надеюсь, язык держать за зубами столь непродолжительный срок ты способна». «А вдруг это опасно? И твой Тимур вовсе не такой дурак, как кажется». «Дурак, дурак. Все мужики идиоты, ты же знаешь». «Если через полтора часа ты не появишься, обещаю звонить и докладывать о своих передвижениях». Ритка достала ключи из сумки и подвинула мне. «Полтора часа». В этот момент дверь дедова кабинета открылась, и появился он сам. Весьма не кстати. «Ты ко мне?» — спросил сердито. «Нет, мимо пробегала». Я поспешила удалиться, надеясь, что у Ритки хватит ума молчать. О том, чтобы ехать на своей машине, не могло быть и речи, если я не хочу притащить с собой хвост. А я не хочу. Следовательно, придется воспользоваться такси. Только до него еще добраться надо. На лифте я спустилась на первый этаж и тихо смылась из здания, воспользовавшись окном туалета. Окно надежно закрывали кусты. За ними шли клумбы, еще припорошенные снегом. Далее фонтан, сейчас не работающий. В этой части здания находился архив и прочие подсобные помещения. Мало кто сюда забредал без особой нужды, оттого здесь царило безлюдие и, как следствие, тишина. Можно было выскользнуть из здания через запасной вход, но уверенности, что там не пасется кто-нибудь из соглядатаев, у меня не было. И я предпочла окно в туалете, тем более, что пару раз я им уже пользовалась. Спрыгнула на землю и огляделась. Кусты в такое время года для игры в прятки не очень-то подходят. Одно хорошо, вся территория по соседству отсюда отлично просматривается. ни машин, ни людей. Я прикрыла за собой окно и побежала вдоль стены к углу здания, досадуя на то, что дед запретил мне появляться на работе в джинсах. Сейчас на мне был светлый костюм. Плюс высокий каблук. Угораздило же вырядиться. Я осторожно выглянула из-за угла. Продвигаться далее пришлось на четвереньках. Надеюсь, никому не пришло в голову таращиться в окно. Решат, что я спятила. Хотя так оно и есть. Но вот еще один рывок, и я опять в кустах. Теперь можно выпрямиться. Моя машина на стоянке, парней это должно успокоить. Проверить, нахожусь я в здании или нет, они не могут, вход им туда заказан. Я наконец-то достигла первых домов, юркнула в ближайший подъезд и некоторое время наблюдала за происходящим в окно. Никакого движения, хотя, может, не такие они дураки. Тем хуже для Лукьянова. Выждав еще минут 10, я покинула подъезд и быстрым шагом дворами направилась к стоянке такси возле супермаркета. Мой костюм, точнее отсутствие пальто, может привлечь внимание. Будем надеяться, что гражданам нет до меня дела. Я замерла за газетным киоском, наблюдая за стоянкой. Наконец подошла машина. Я побежала к ней, открыла заднюю дверь и быстро села. Водитель посмотрел с удивлением. «К автовокзалу», — буркнула я. Только когда мы удалились на почтительное расстояние, я решилась посмотреть в заднее окно. Сплошной поток машин. Поди разберись, пристроился кто сзади или нет. Зазвонил телефон, я взглянула на дисплей и чертыхнулась. «Тимур». Дождавшись, когда телефон смолк, я написала сообщение. «Жду, нагоняя от деда. Перезвоню». «Еще и врешь ко всему прочему», — мысленно выругалась я. «Засекли меня или нет?» Я достала деньги и протянула водителю. «Отвезите меня в Радужный». Он собрался возразить, но я добавила: «Сдачи не надо». И водитель, взяв купюру, кивнул. На выезде из города движение стало менее оживленным. Не обращая внимания на водителя, я смотрела в окно. Ничего подозрительного. Завидев указатель, попросила остановиться. «Вас подождать?» «Спасибо, я вернусь на маршрутке». К Риткиному дому я вышла, сделав большой круг по лесу, проклиная каблуки и свой костюм. Наконец очутилась возле калитки. Добежала до дома, открыла дверь, сделала два шага, заперла дверь на щеколду и немного постояла, пытаясь справиться с внезапным волнением. Чего я боюсь? Того, что мои хитрости никого не обманули, или все-таки увидеть Сашу? Откуда, собственно, уверенность, что он здесь? От Лукьянова можно ждать любых сюрпризов. Ему следует проверить, не притащила ли я за собой хвост, а уж потом здесь появляться. Значит, есть время немного прийти в себя. Я сбросила сапоги, заглянула в гостиную, затем в кухню. «Я наверху», — негромко сообщили со второго этажа. Сердце незамедлительно скакнуло вниз. А я стала подниматься по лестнице, осторожно, как будто тянула время. Лукьянов сидел в кресле качалки лицом к окну в комнате, которую Ритка именовала детской. Из окна открывался прекрасный вид. Саша, должно быть, наблюдал, как я шла к дому со стороны леса. Услышав мои шаги, он повернулся и спросил весело. «Киллера заказывали?» «Дурацкая шутка», — вздохнула я, привалившись к стене. «Помнится, ты всегда ставил мне в упрек, что шучу я на слабую троечку». «С кем поведешься?» — развел он руками, улыбнулся и добавил. «Привет, милая». Я прошла и села на диван. «Зачем звал?» Я чувствовала, что взяла неверный тон и злилась на себя за это. На Лукьянова, конечно, тоже. Но изменить что-то вряд ли была в состоянии. «Соскучился?» — засмеялся он. «А ты нет?» «Я нет». «Жаль. Надеюсь, ты в курсе, что большое количество граждан спит и видит встретиться с тобой». «Очень докучают?» «Умеренно». «А кто нынче бегает по сцене?» «Среди твоих старых приятелей появились новые лица. Тип по кличке Албанец, к примеру». «Понятно», — кивнул Лукьянов. «Вышло так, что мы давно не дружим». «Неудивительно, раз ты его подставил». «Он что, откровенничал с тобой?» «До этого не дошло». но кое-что о нем ты все-таки знаешь. Тимурка твой подсуетился. Саша, ты зачем здесь? Приятно, что ты поспешила откликнуться на мой призыв, милая. Ты вопрос слышал? Конечно. Если честно, я думал, первый вопрос будет о ребенке. Зачем спрашивать, если ты все равно соврешь? Он засмеялся. С ним все в порядке. Мой ребенок умер, поморщившись, сказала я. Это у тебя вроде мантры? Читаешь по 100 раз в день? Я достала телефон и стала набирать номер. Что ты делаешь, милая? Ласково поинтересовался Лукьянов. Звоню Тимуру. У тебя есть время смыться отсюда. В самом деле позвонишь? Не поверил он. Сейчас ты в этом убедишься. Не спеши. Лукьянов подошел и взял телефон из моих рук, широко улыбнулся и заявил. «Классно выглядишь». «Ты тоже», — кивнула я. Длинные светлые волосы он собрал в хвост. Других изменений его внешность не претерпела. Но с новой прической он выглядел совершенно иначе. Очки без оправы делали его физиономию интеллигентной и безопасной. Впрочем, это старый трюк. Его способность менять внешность такими вот нехитрыми приемами всегда меня поражала. Я в который раз подумала, Лукьянов – прирожденный актер с невероятной способностью к перевоплощению. Он мог выглядеть серой мышкой, пройдешь мимо, не обратив внимания. Или, как сейчас, милым симпатичным парнем, которому хочется открыть душу, прикорнув на его широком плече, начисто забыв, что кем-кем, а милым и безопасным он точно никогда не был. «Ты с таким интересом меня разглядываешь?» — хмыкнул он, опустился передо мной на корточки, устроил руки на моих коленях. И теперь с озорством поглядывал на меня снизу вверх. Я вздохнула. «Саша, я совсем не уверена, что была достаточно осторожна. Если есть что сказать, поторопись». «Не беспокойся», — беспечно отмахнулся он. «Сюда они не сунутся. Дождутся, когда я выйду». «Это должно беспокоить в первую очередь тебя». Я опять поморщилась, что от его внимания не укрылось. «А тебя? Нет? Правда нет? Думаешь, если ты вышла замуж, я поверю в твою большую любовь к нему?» Он засмеялся. «Кстати, на собственной свадьбе ты выглядела не очень-то счастливой. Тимурка твой смотрел гоголем, а ты все оглядывалась, вроде ждала кого-то. Не меня случайно? Рассчитывала, что я приду и поставлю крест на дурацком спектакле? Если честно, меня так и подмывало шлепнуть урода. Чего это он, кстати, потащил тебя венчаться? Он же у нас мусульманин, разве нет? Если тебя интересует его родословное, спешу сообщить. Его дед – крещеный татарин из Питера. Бабка – хохлушка. Мать родилась в Карелии. И сам он считает себя русским». «Сколько в нем всего намешано!» – усмехнулся Лукьянов. «То-то у меня при одном взгляде на него тошнота поднимается». «Как у меня сейчас», — кивнула я. Лукьянов опять засмеялся и покачал головой. «О чем мы говорим, Саша?» — вздохнула я. «Вот-вот», — весело закивал он, — «сменим тему. Так почему ты пришла сюда, милая? Да еще с максимальными предосторожностями. Я ведь не ошибся. Ты старалась избавиться от хвоста?» «Старалась», — кивнула я. «Когда будешь выметаться отсюда, не удивляйся, если угодишь в руки к своим бывшим соратникам». «Пустое», — отмахнулся он. «Твой Тимурка?» «Мой Тимурка вполне мог тебя пристрелить, так что зря ты сейчас бахвалишься». «Как же, помню. Это ты даешь понять, что в тот раз спасла мне жизнь? Я признателен. Считаешь, я тебе должен?» «Вовсе нет. Ты мне тоже спас жизнь, так что мы в расчете». «1-1», — кивнул он. «И ты торопишься увеличить счет, оттого и примчалась сюда?» «Хотя причину назвать не желаешь». «С причиной туго. По дороге я пыталась понять, что же мне мешает сдать тебя тому же албанцу». «Да ладно, все ты знаешь. Старая любовь не ржавеет». «Возможно», — не стала я спорить. Его близость вызывала у меня гнетущую тоску и еще раздражение. Он был уверен, что стоит ему позвать, и я прибегу. Он позвал, и я прибежала. Только дело вовсе не в моей большой любви к нему, на которую он прозрачно намекает. Он приложил так много усилий, что смог избавить меня от нее. Но все равно я не хочу, чтобы на выходе из этого дома ему свернули шею, хоть это было бы и справедливо. Не хочу, несмотря ни на что, и сама этому удивляюсь. Наверное, он прав, говоря, что старая любовь не ржавеет. Моя была сумасшедшей, отчаянной, яростной, и хоть теперь прошла, но даже памяти о ней достаточно, чтобы не желать ему смерти. И глупо, вопреки здравому смыслу, спешить на помощь. Впрочем, в моей помощи он, похоже, не нуждается. Ведет все те же дурацкие игры. «Если тебе не трудно, сядь в кресло», — попросила я. «А если трудно?» «Все равно сядь». Он поднялся, но отойти не спешил. Теперь он смотрел на меня сверху вниз. Протянул руку и коснулся подвески на моей шее. «Забавная вещица», — Лукьянов криво усмехнулся. «Его подарок?» «Это важно?» — он пожал плечами. «В общем, нет. Так это его подарок?» «Его. На память о каком-то событии?» «Ну, не событии, так, приятном воспоминании. Для него приятном. Хотя, может, и для тебя, раз ты его носишь». Признаться, его слова вызвали у меня растерянность. Я молчала, считая, что моего ответа и не требуется. Лукьянов наклонился ниже, заглянул мне в глаза. Сам из-под очков смотрел с неприязнью. Нет, с ненавистью. Я нахмурилась, и он продолжил с издевкой. «Предположим, вы пошли с ним в торговый центр, и он решил купить тебе какую-то безделушку. Ты долго выбирала, а он тебе помогал и прижимался все ближе, все теснее, пока ты не решила, что он ведет себя совершенно неприлично. И ты предложила купить безделушку в другой раз. Но ушли вы недалеко. Парня так распирало, что он схватил в соседнем отделе первое попавшееся под руку платье и вместе с тобой отправился в кабинку для примерки, где и трахнул тебя, не особо заботясь о конспирации». Лукьянов продолжал смотреть мне в глаза, а я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Он покачал головой. «Твое молчание красноречивее слов, милая. Ты так прелестно краснеешь. На следующий день он подарил тебе подвеску в память об этом выдающемся событии». «Ты что? Ты...» Глотнув воздуха, начала я не очень уверенно. «Я не хожу за тобой по пятам, если ты об этом. Я бы рад, но...» Он развел руками. «Жаль, что пропустил эту сцену, но мне и описания вполне хватило». «Описание?» — не поняла я. «Да, твой муж не скупился на детали и яркие краски». «Удивлена? Знаешь, мы иногда любим поболтать. Я достаю его рассказами о сыне, а он меня красочными описаниями, как тебя трахает», — развел руками Лукьянов. «Сукины дети!» — не сдержалась я и сразу же пожалела об этом. «Вот-вот. Я терпеть не могу сравнений с этим типом, но кое в чем мы, безусловно, похожи. Он не ангел, милая, совсем не ангел. Где были твои глаза, когда ты шла с ним под венец?» «Как обычно, на затылке», — буркнула я. «С чего ты взяла, что он лучше меня, а? Чем, скажи на милость? Я помню, у тебя ко мне были большие претензии. Только твой Тимур...» «Прекрати», — перебила я. «Хуже, лучше. Все это чушь. Мне пора». Я поднялась и сделала шаг, но Лукьянов удержал меня. «Это и в самом деле чушь», — мягко согласился он. «Гораздо важнее, что ты здесь. Ладно, поговорим о деле». Он вернулся в кресло-качалку и насмешливо наблюдал за моими попытками прийти в себя. «Насчет старой любви в самую точку», — после недолгой паузы продолжил он. «Наиболее разумное для меня — поскорее смыться отсюда. Здесь действительно становится горячо. Кстати, даже без навязчивого внимания к моей особе я собирался уезжать. Сразу после нашей встречи в торговом центре, когда ты носилась словно сумасшедшая и даже намеревалась прыгнуть за мной с высоты второго этажа. Знаю, что не поверишь, но наблюдать все это мне было тягостно. Уж очень скверно ты выглядела. У меня хватило ума понять, я малость заигрался». «Почему же не уехал?» «Уехал? Правда, ненадолго. Опять потянуло в здешние края. Теперь обстоятельства изменились. Кое-что мне очень не нравится, и пока я не разберусь, в торговом центре ты был с ребенком. Это ребенок Арабченко?» «Никогда не слышал эту фамилию», — усмехнулся Саша. «Возможно, есть другая», – кивнула я. «Парня застрелили». «Знаю, только не надо списывать на меня чужие грехи. Я не имею к его смерти никакого отношения». «Хочешь, чтобы я поверила?» «Мне плевать, веришь ты или нет. У твоего Вишнякова неприятности?» Я усмехнулась. «Не только у него». «И ты, разумеется, решила, что это я». «А разве нет?» «Нет, нет, милая. Но неприятности твоего друга меня насторожили. Кому ты опять умудрилась прищемить хвост?» — скривился Саша. «У меня только одна кандидатура». «Моя? Выбрось это из головы. Я бы очень хотел наплевать на твои проблемы и смыться отсюда, но...» Саша опять развел руками. «Нет уверенности, что твой муженек все опять бездарно не прошляпит. Приходится выступать в роли твоего ангела-хранителя». «Роль для тебя самая неподходящая». «Сам знаю. А что делать?» «Так кому ты в тягость, милая?» «Понятия не имею». «Серьезно?» «Очень скверно. Пора начать соображать, раз тебя намеревались шлепнуть». Признаться, такое заявление доверия у меня не вызвало. «Неужели?» — усмехнулась я. Лукьянов кивнул. «Кого ты ждала в подворотне?» Теперь я нахмурилась. «Что тебе обещал этот тип? Сказать о том, кто твоего дружка подставил? Угадал?» — наблюдая за мной, спросил Саша. «Угадал. Оттого ты с таким рвением к нему и прибежала. Слава богу, у Тагаева хватило ума не отпускать тебя одну. Парень явно не ожидал, что в машине будет еще кто-то, и припустился бежать. Хорошо, что я был по соседству. Твои попытки уйти от слежки меня заинтересовали. Вот я и решил вас проводить». «В переулке была твоя машина?» – сообразила я. «Точно. Я увез парня из-под носа у твоего мужа. Ему надо меньше штаны просиживать в своем Шанхае». «Теперь он бегает по утрам», — кивнула я. «Разумно. Ты говорил с этим парнем?» «Конечно. Для чего, по-твоему, я его запихнул в машину? Пистолет, от которого он не успел избавиться, очень мне не понравился. Сначала он пытался юлить, но вскоре сообразил, что номер не пройдет, и разговорился. Его наняли убить тебя, милая. Мне это очень не понравилось». «Кто нанял?» «Вот этого он и сам не знал», — вздохнул Лукьянов. Заметил сомнение на моем лице и усмехнулся. «Технический прогресс шагнул далеко вперед, и теперь, чтобы нанять киллера, достаточно заглянуть в интернет. Некоторые идиоты так и поступают». Я тоже усмехнулась, не зная, как реагировать на данное утверждение. «Я говорю серьезно, милая. Этот тип получил твою фотографию по электронной почте. Аванс ему оставили в водосточной трубе вместе с инструкцией, как выманить тебя в подходящее место. Подходящее для того, чтобы пристрелить. Человек так серьезно настроенный, да еще поступающий столь по-дурацки, не мог быть моим другом». «Значит, ищи среди своих». «Не поверишь, но никто в голову не приходит», – пожала я плечами. «С неудавшимся киллером я могу поговорить?» «К сожалению, он скончался». «Не смотри так. Мне он нужен был живым. Ненадолго, но нужен. Каюсь, я мало расслабился, и уже... уж очень придурковато выглядел парень. А его история и того хуже. Но гаденыш попытался смыться и угодил под машину». «Где, когда?» — быстро спросила я. «Будешь проверять?» — хмыкнул Саша. «Да ради бога, на углу Кузнецовской. Угодил под Волгу зеленого цвета. Вряд ли парень вывел бы тебя на заказчика. Сообщение тот присылал из интернет-кафе. Я туда успел наведаться, народу там пасется много, но на одного типа сотрудники все-таки обратили внимание. Дядя производил впечатление командированного, на вид лет 60. На фоне молодой поросли возраст примечательный. Заходил к ним дважды. Может, еще зайдет, когда узнает, что ты жива-здорова». «Что, ничья кандидатура тебе в голову не приходит?» «Теряюсь в догадках». «Серьезно? Впрочем, врагов у тебя два паровоза». «Не болтай ерунды. Мои предполагаемые враги не рискнут, хочешь сказать?» «Смысла не вижу, раз наши разногласия уже в прошлом». «А сейчас ты чем занята?» «Болтаю с тобой, хотя давно пора выметаться отсюда». «Вишнякова решили устранить отдел», — хмыкнув, сказал Саша. «Этому должна быть причина». «Мне она тоже интересна». Я с вызовом посмотрела на него, и он закатил глаза. «Твое недоверие меня удивляет. Я же сказал, мне твой Вишняков даром не нужен. То, что вы в последнее время пару раз собирались втроем, дает повод думать, что ты опять под кого-то копаешь». «Ты не ошибся, но человеку, под которого я копаю, и в голову не придет нанимать киллера». «Имя человека можно узнать для общего развития?» «Владимир Сергеевич Корзухин». «И чем он знаменит?» «Обласкан дедом, возможно, будет нашим мэром». «И дед ищет на него компромат. А может, есть что искать? Может, ты зря сбрасываешь его со счетов?» «Он политик, а не бандит». «Есть разница?» – удивился Лукьянов. «Дед у нас тоже политик, но счастливо сочетает в себе. Ладно, к черту деда. То, что неизвестно решил найти киллера через интернет, свидетельствует о том, что, во-первых, у него здорово припекает, и он готов рискнуть, во-вторых, у него нет выхода на серьезных людей, или он не может ими воспользоваться. Так что вряд ли это бандит, милая, скорее респектабельный член общества, не брезгующий убийством. Или баба. Это как вариант. Нет знакомых баб, которых ты достала? Кто-нибудь из подружек твоего Тимурки? Хотя он у нас как верная Пенелопа, охладев к остальным представительницам прекрасного пола, сидит и ждет, когда ты вернешься. «Девицу ты к нему подослал?» – вздохнула я. Лукьянов вновь хмыкнул. «Так была девица? Значит, Тагаев не безнадежен? И что, ты застукала его в ее объятиях? Впрочем, ты ведь не ревнива». «Так это ты ее отправил?» – не унималась я. «Спятила?» – посерьезнел Саша. «Ты решила, что я буду тратить время на такую ерунду? Подкладывать девиц в постель твоего мужа? Без моей помощи обойдется». Он вдруг нахмурился. «Знаешь, милая, происходящее нравится мне все меньше и меньше. Твой Вишняков занят собственными делами. Тебя пытались поссорить с мужем. Шлепнуть, кстати, тоже пытались. Попробуй возразить, что ты никого не допекла». «Хорошо, подумаю об этом на досуге», — поднимаясь, ответила я. «Уходишь?» — усмехнулся Саша. «И тебе советую», — кивнула я. «За меня не переживай. Я далека от этого». Он тоже поднялся. «Что, так и не задашь свой вопрос? А ты на него ответишь?» «Если попросишь», — засмеялся он. Я подумала, глупая надежда, но в тот момент мне показалось, вдруг он действительно ответит. «Прошу, очень прошу», — вздохнула я. Он подошел, положил руку мне на плечо, взглянул в глаза. «Мы сейчас одни, ты и я». «Считай, что меня здесь уже нет», — сказала я, отступив на шаг. «А поцелуй на прощание?» «Обойдемся без поцелуев». «Жаль, я рассчитывал». Он опять засмеялся. «Саша», — сказала я серьезно, стараясь не обращать внимания на его руку на своем плече и на его взгляд, который я хорошо знала, насмешливый и нежный одновременно, зовущий взгляд, когда так хочется ему поверить. Хоть ты и догадываешься, что вера эта выйдет тебе боком. Но сейчас он вызвал у меня совсем другие чувства. Пожалуйста, катись из моей жизни. Признаюсь, я не хочу увидеть твой труп в морге. Но если мне придется сделать выбор, я выберу своего мужа, не сомневайся. Может, он и не лучше тебя, но я его люблю». Лукьянов криво усмехнулся. «А знаешь, ты изменилась. Раньше ты ужасно боялась сделать кому-то больно, если только себе, а сейчас бьешь наотмашь и вроде бы получаешь удовольствие. Тебе показалось. Надо было мне сообразить, для такой идиотки, как ты, замужество что-то да значит. Хлопнул бы его и... Выходит, я дурака свалял. Знаешь, мне расхотелось отвечать на твой вопрос. Иди, милая, у меня большая просьба. Будь осторожна. Имея на хвосте этих придурков, я не смогу надежно прикрывать тебя. Скажи своему мужу, пусть глаз с тебя не спускает. Или лучше мне ему сказать». Я сняла с плеча его руку, и направилась к двери. «Удачи, милая!» «Тебе того же!» — буркнула я, спускаясь по лестнице. «Уверен, ты не обернешься!» — засмеялся он. «А ты не посмотришь мне вслед!» — в тон ему ответила я. «Чем я сейчас занят, по-твоему?» «Придумываешь очередную пакость. Я тебя люблю, идиотка!» «Идиотка бы тебе поверила!» Я как раз достигла двери и вздохнула с облегчением. Правда, облегчение длилось недолго. Я обулась, прихватила старое Риткино пальто и вышла из дома. Беспокойство тут же вернулось, быстро переходя в тревогу, а потом в настоящую панику. Лукьянов прав. Охотники вряд ли сунутся в дом. По крайней мере, пока я была там, они рисковать не стали. А что теперь? Дождутся, когда он выйдет? Брось, ты даже не знаешь, выследили тебя или нет. Лукьянов хитрый сукин сын. И если позвал меня сюда, значит, надеялся улизнуть. Для него такое не в диковинку. Но удача когда-нибудь ему изменит. Он заигрался, сам это признал. Я шла по улице в сторону остановки маршрутки и боялась повернуть голову. Если они здесь, мое поведение уже ничего не изменит. Как он собирается покинуть дом? К черту, тебя это не касается. Я в самом деле так думаю? Надеюсь, так и есть. Лукьянов – это Лукьянов. Все, что он сказал, может быть правдой, но с той же вероятностью он мог и соврать. Осведомлен он происходящим неплохо, значит, вопреки собственным словам, принял во всем живейшее участие. Парень в подворотне вел себя странно. Может, Лукьянов его и подослал? Чушь, зачем? Я вновь подумала о том, что он остался в доме, и беспокойство вернулось. Впрочем, оно и не исчезало. Мне есть над чем ломать голову. Он уйдет. Не похоже, что за мной кто-то увязался. Я замерла, едва справившись с желанием повернуть назад. Это был бы еще один идиотский поступок. Сашу он бы порадовал. Все просто. Я боюсь, что он погибнет, а я так и не узнаю правды о ребенке. Я в досаде закусила губу. Если бы ты вела себя по-другому, он бы сказал. Не уверена, но это возможно. По-другому это как? Купилась на его слова о любви? Вот уж действительно идиотка. Лукьянов никого любить попросту не способен. Его злит, что я сорвалась с крючка, и он готов приложить некоторые усилия, чтобы все вернуть обратно. А как только не будет, мысленно отрезала я. Я не заметила, как оказалась возле остановки, и тут же из-за поворота вывернула маршрутка. Я устроилась возле окна, но по дороге мало что видела. Я должна сказать Тимуру. Что сказать? Чтобы бежала в припрыжку по первому зову? Если я промолчу, а он узнает, будет хуже. Из двух зол выбирают меньшее. И это меньшее способно все уничтожить. Раньше надо было думать. Раньше. Раньше, позже. Теперь-то что делать? Он ушел? Я вдруг поняла, что больше не в состоянии находиться в маршрутке, сидеть и пялиться в окно. Впрочем, в тот момент я с трудом представляла место, где хотела бы находиться. И все же попросила водителя остановиться. На свежем воздухе мне стало легче дышать. Я сошла с дороги, присела на корточки возле березы, привалилась к ней спиной и зажмурилась, обхватив голову руками. Человек – сам кузнец своего несчастья. У меня зазвонил мобильный. Взглянув на дисплей, я вспомнила о Ритке и досадливо чертыхнулась. «Где ты?» – грозно спросила она. «Возвращаюсь в город. У тебя все в порядке? А что со мной может случиться?» «Встретилась с кем хотела?» «Да». «И что?» «Ничего особо ценного он не сообщил. Злюсь на себя и на весь мир. Так что не доставай». «Дед тебя спрашивал дважды. Поторопись, я уже врать замучилась». Я вышла на дорогу и тормознула первую машину. Вновь уставилась в окно, избегая разговоров с болтливым водителем. Ритке следует сказать спасибо, она привела меня в чувство. Я ничего не узнала о своем ребенке, зато подставилась. Глупо подставилась. Ношусь со своей душой, как с писаной торбой, размазывая сопли по роже, а мой друг между тем ждет от меня помощи. Хороша, мать твою. Думай, как помочь Вишнякову. Сейчас это главное. Парень высадил меня на въезде в город. Дальше я добиралась на такси. Моя машина красовалась на стоянке в компании 3-4 попроще. Народ успел разъехаться. Я могла войти в здание через центральный вход, но передумала. Не стоит наводить людей на мысль, что я могу смыться отсюда, когда сочту нужным. Оттого я попросила остановить машину возле супермаркета и к зданию администрации вернулась пешком, мимо фонтана, к заветному окну. Тут выяснилось, что какой-то придурок окно запер. Грязно выругавшись, я направилась к неприметной двери, служебному входу, которым в основном пользовались водители, уверенная, что с дверью мне повезет не больше, чем с окном. Но повезло. Буквально перед моим носом она открылась, и появился мужчина со смутно знакомым мне лицом. Придержал дверь, пропуская меня, ничем не выдав удивления или заинтересованности. Вздохнув с некоторым облегчением, я заспешила к лифту и увидела деда. Он собирался уходить домой. «Ты?» — буркнул он с удивлением, точно не ожидал меня увидеть. «Я очень изменилась?» «Где тебя носит?» «В разных местах. У меня нет для тебя новостей», — предупредила я. Дед собрался что-то ответить, но передумал. Пересек холл, широко шагая, только так и продемонстрировав свое недовольство. Когда он доволен жизнью, поступь его тверда и нетороплива. Ритка с видом вдовы-страдалицы маялась в приемной. «Просто дурдом какой-то», — сказала она с отчаянием, вряд ли имея в виду что-то конкретное. Я вернула ключи и поспешила смыться. В этот момент позвонил Лялин. «Скажи мне что-нибудь радостное», — попросила я. «На конверте два хороших отпечатка, разумеется, не Вишнякова. Вдруг повезет. Дергачев сегодня слег в больницу. Сердце прихватило. Может, стоит присмотреться к мужику получше?» «Сердце прихватило? Что ж, у него нервная работа. Как Вишняков?» «Спроси у него». Вишняков позвонил сам, как только я вошла в кабинет. «Ты к деду ходила?» – буркнул он. «Только что столкнулась возле лифта». «Не юли. Прекрасно ведь поняла, что я имею в виду». «Я сегодня непонятливая». «Дать бы тебе в зубы, да грех девушек бить». «Ходила?» «И без твоего ответа знаю. Сегодня меня опять вызывали. Но ласковы были до блевоты. Артем Сергеевич, давайте вместе подумаем, как этот конверт мог оказаться в ящике вашего стола». Передразнил он неведомых мне дознавателей. «Мы знаем вас как честного человека. Короче, спортсмен, комсомолец и просто красавец. По плечу похлопали и попросили не переживать». «Ну и что в этом плохого?» «Все», — отрезал Вишняков. «Людям хорошо известно о нашей с тобой любви». «Вишняков, мы его найдем. Уж можешь мне поверить». «Лучше б ты не лезла, ей-богу», — сказал он в досаде, но тут же вздохнул. «Я знаю, ты хотела как лучше». «Конечно, хотела. И сейчас хочу. Лялин считает, что Дергачева из подозреваемых мы вычеркнуть поторопились. Думаю, не навестить ли мне дядю в больнице?» «Надеюсь, ты в курсе, что показания, полученные под давлением...» «Побойся Бога, какое давление? Поговорю с ним ласково». «Да он нахрен тебя пошлет и будет прав». «Нахрен меня может послать только человек, которому нечего терять в этом городе. К счастью, Дергачев не из таких». Вишняков что-то буркнул и отключился. А я, оглядев свой кабинет, поняла, что мне здесь нечего делать. Но домой не спешила. Я боялась встретиться с Тимуром. Знает он о моем гостевании на Риткиной даче или нет? Я должна ему все рассказать. Расскажу, и что? Придется объяснять, зачем я туда поехала. Представить его реакцию совсем нетрудно. Прав Лялин, сиденье на двух стульях до добра не доводит. Когда-то Лукьянов сказал, что закончу я скверно, одинокой пьяницей. Насчет пьянства он погорячился, но в целом все к тому идет. «Человек сам кузнец своего несчастья», — повторила я вслух. И вдруг подумала, Тимур несколько часов не звонил. Это не похоже на него. Выходит, он все-таки знает? И тут как раз ожил городской телефон. В тишине кабинета настойчивый звонок прозвучал тревожно, даже пугающе. Неудивительно, что у меня кишки скрутило в предчувствии какой-нибудь пакости. Я схватила трубку, подумав испуганно: «Это Тимур», начисто позабыв, что он предпочитает звонить на мобильный. Голос албанца я узнала сразу. Впрочем, на это он, скорее всего, и рассчитывал. «Ольга Сергеевна», — издевательски произнес он, — «в такой поздний час вы все еще на работе». «Не переживайте за меня, мне хорошо платят». «Не сомневаюсь. Но что, дорогуша, я оказался прав. Ты встречалась со своим любовником. Сделай одолжение, передай ему, что он труп. Я его достану. Слышишь? Сегодня ему просто повезло. Красиво ушел, тварь. Но это в последний раз». «Да пошел ты», — ответила я, собираясь повесить трубку. «Не спеши. А может, я ошибся? Может, нет никакого ребенка, а ты просто трахаешься с ним? И он торчит в этом городе, потому что дуреет без твоих сисек? Или все-таки есть причина?» «Любопытно, что за игру вы затеяли. Только я вам ее поломаю. Слышишь, деточка, интересно, твой муженек в курсе? Или он не догадывается о ветвистом украшении на своей башке?» «Ну так какой версии я должен придерживаться, дорогуша?» «Любой, мне пофигу». «Серьезно? На всякий случай в последний раз предлагаю свою помощь. Если твой ребенок у него, я верну его, клянусь». «Обойдешься без помощников, ты же крутой». Он засмеялся. «Выходит, мы не договорились? Что ж, тебе же будет хуже». Он повесил трубку, а я еще долго слушала надоедливые гудки. Теперь выхода не было. Либо я сама все расскажу мужу, либо за меня это сделает кто-то другой. Тимура дома не оказалось. Сашка с унылым видом встретил меня в холле. Отсрочка вовсе не была желанной, и я поспешила позвонить мужу. «Я уже возле дома», — ответил он и через 5 минут вошел в квартиру. Пока он снимал ботинки и вешал в шкаф куртку, я к нему приглядывалась, силясь отгадать, знает или нет. Дело зряшное. Тимур умеет скрывать свои чувства. Он подошел, обнял меня и поцеловал. «Не знает?» «Ты не звонил», — пискнула я. «Извини. Много дел?» «Есть кое-что интересное», — обняв меня за плечи и направляясь в кухню, сообщил он. Я послась рядом, пытаясь по интонации определить, что меня ждет. Наш мальчик нашелся. «Дима?» «Он самый. Отыскать его оказалось не так сложно». «Не тяни, ради бога», — взмолилась я. «Сам по себе парень ничем не примечателен, если бы не одно «но». Он состоит в свите господина Грузнева, того самого типа, что явился сюда из Москвы с благословения дедовых друзей». Признаться, данное известие ничего, кроме недоумения, у меня не вызвало. «Грузнев решил поучаствовать в нашей семейной жизни, чтобы слегка ее разнообразить?» «Выходит, что так». «Тимур, это полный бред». «На первый взгляд, безусловно». Он устроился за столом, а я бродила рядом задумчивой тенью. «Ты хочешь сказать...» «Самого Грузнева вряд ли интересуют наши отношения, но...» «По-твоему, это дед?» «Прости, такое в моей голове не укладывается». «Дед на многое способен, знаю по опыту, но в мелочности его обвинить трудно. А данный поступок... Он подошел бы бабе, но никак не деду». Меня тоже удивило, до какого маразма докатился старикан. «Есть еще один вариант», — сказал Тимур, глядя на меня с сомнением. «Они ведь ищут Лукьянова, так?» «Предположим, твоя семейная жизнь перестала тебя устраивать. Что ты сделаешь в этом случае?» «Брошусь к нему в объятия», — хмыкнула я. «Что-то его здесь держит. Разве ответ не напрашивается сам?» Тут он одарил меня своим фирменным взглядом, который можно было охарактеризовать как немой вопрос с большой долей подозрительности. А я поняла, вот сейчас я должна ему все рассказать. «Меня больше беспокоит Вишняков», — точно со стороны услышал я свой голос, «пока на нем висит это обвинение». Тимур кивнул, соглашаясь. «Я хочу встретиться с Дергачевым», — продолжила я. «Я тебе уже говорил, Молчанов мне врать не будет. Всякое бывает, пожала я плечами. Ольга, вдруг позвал Тимур, и мое сердце ухнуло вниз. Я тебя слишком хорошо знаю. В чем дело? Я не могу сказать, не могу, потому что мои путанные объяснения ему не нужны. Лукьянов меня позвал, и я побежала. Чувствую себя паршиво, вздохнула я. Все вдруг навалилось сразу. Вишняков, эти типы, дед достал со своим Корзухиным. Тимур протянул руку, ухватил меня за локоть, и я оказалась на его коленях. Ложь во спасение. Или капкан, который я сама только что захлопнула. В ту ночь я никак не могла уснуть, прислушиваясь к дыханию мужа рядом, к Сашкиной возне на коврике возле окна, и ждала рассвета. Телефонный звонок раздался в половине третьего. Сашка тявкнул. Тимур протянул руку к телефону, пробормотав в досаде. «Обалдели, что ли?» «Да». Он включил ночник, послушал, что ему говорят, и протянул мне трубку. «Это тебя». «Ольга Сергеевна!» Голос женщины звучал взволнованно. «Ради бога, простите, что я звоню так поздно, но я подумала... Это Мария Игнатьевна. Помните, вы приезжали в клинику Фельдсмана?» «Конечно помню. Что случилось?» Признаться, к тому моменту Корзухин с его семейством интересовали меня мало, но звонок вдруг испугал. «Вика, Вика Корзухина, она погибла!» «Что?» – растерялась я. «Девочка упала со второго этажа, разбилась насмерть. Это ужасно, Ольга Сергеевна!» Женщина всхлипнула, но тут же заговорила опять. «Я в клинике, сегодня у меня дежурство. В милицию и отцу уже позвонили. И я подумала, что должна сообщить вам. Извините, наверное, это до утра подождет, просто я в таком отчаянии». «Я сейчас приеду», — сказал я, вскакивая с постели. «Куда ты?» — хмуро спросил Тимур. «Девочка погибла, Вика Корзухина». «Я слышал. Очень жаль. Не смотри на меня так. Мне действительно жаль, правда, но я не понимаю, зачем тебе-то туда ехать. Что ты будешь там делать? Скажи на милость». «Тимур, мне надо знать, что произошло». «О, черт! Хорошо, поехали. Отговаривать тебя напрасный труд». Наверное, Тимур был прав. Не стоило срываться среди ночи. Менты и без меня прекрасно разберутся. А подробности трагедии я узнаю через несколько часов. Только странное дело. У меня было чувство, что в гибели Вики есть и моя вина. Чего я не увидела, не поняла. «Кончай казниться», — не выдержал Тимур, когда мы выехали из города. Он действительно хорошо меня знал и все понял правильно, хотя я не произнесла ни слова. «Ты-то здесь при чем?» «Давай для начала узнаем, что произошло». Калитка была открыта. Возле ворот припарковано штук 7 машин, 2 из них милицейские. Охранник мутно посмотрел на нас, но не решился спросить, к кому мы и по какой надобности. Народу понаехало достаточно, и он не знал, следовало нам быть там или нет. Мы быстро пошли по асфальтовой дорожке. Возле первого корпуса толпились люди. Я увидела Фельдсмана. Он был в костюме, руки засунул глубоко в карманы пиджака, лицо совершенно потерянное. Рядом с ним стояли 3 женщины в белых халатах и охрана. 2 мужчин в форме обсуждали что-то, понизив голос. Из окон первого этажа за происходящим с любопытством наблюдали пациенты. Между кустами и стеной дома в свете фонаря я увидела белое пятно простыни с контурами тела. Я вдруг представила Вику такой, какой видела ее в первый и последний раз. Хрупкую девочку с огромными глазами, трогательную и беззащитную. Корзухин стоял на коленях перед ее телом и беззвучно плакал, закрыв лицо руками. Над ним склонился врач. «Владимир Сергеевич!» Он резко вскинул голову, повернулся к ней и в этот миг увидел меня. Лицо его застыло. Мгновение мы смотрели в глаза друг другу, я поспешно отвела взгляд. Он выпрямился и сказал, продолжая смотреть на меня: «Это вы! Вы убили моего ребенка!» «Владимир Сергеевич!» — встрепенулась женщина, что стояла рядом. «Прошу вас!» Он отвернулся, сделал несколько шагов в сторону, но увести себя не позволил. Тимур схватил меня за руку. «Мужик просто не в себе. «Разумеется», — кивнула я. «У него погибла дочь». К сотрудникам, что приехали по вызову, вскоре присоединились ребята из следственного отдела. Среди них нашлись знакомые. Корзухина все-таки увели, и я смогла выяснить, что произошло. Девочка хотела сбежать из клиники. Как она делала это в прошлый раз, оставалось загадкой. В этот Вика попыталась выбраться через окно на пожарную лестницу, что находилась в метрах в двух правее, но сорвалась и упала. Падение со второго этажа вряд ли привело бы к смерти. Не упади она так неудачно, виском на каменный бордюр, отделявший асфальтовую дорожку вокруг здания от клумбы. Дверь своей комнаты Вика подперла стулом, чтобы ей не могли помешать. Впрочем, предосторожность была излишней. По ночам к пациентам являлись только по вызову. Затем, как она вылезла из окна, наблюдали двое ребят из корпуса напротив. Ее падение они тоже видели, о чем сбивчиво и весьма эмоционально рассказали. Как выяснилось, ребята в ту ночь не спали, играли в карты, пользуясь тем, что правила в клинике были не очень строгие, скорее даже наоборот. Случайно взглянув в окно, они увидели Вику и дальше следили за ее действиями с большим интересом. Даже поспорили, сбежит она на этот раз или нет. Фельдсман, пока я выясняла детали трагедии, бестолково топтался рядом, вроде бы даже не узнав меня, и время от времени бормотал. «Какой удар!» «Несчастный случай», — пожал плечами пожилой капитан. «Все яснее ясного. Девчонка хотела сбежать, и вот, пожалуйста. Отца жалко. Доконают мужика эти передряги. Девчонка, видно, была...» Он запнулся, не находя подходящего слова. «Не зря он ее сюда отправил. Дети, кому радость, а кому сплошное горе». «На вас-то он чего наехал?» Понизив голос, спросил он меня. «Я недавно разговаривала с его дочерью, хотела кое-что прояснить, это касалось гибели ее матери. Ему пришлось отправить ее сюда после разговора со мной». «Вот как? Понятно». «Тут никто не виноват», — вздохнул он. «Конечно, он прав, но что-то мешало мне с этим согласиться, вопреки всякой логике. Мы с Тимуром возвращались к машине, когда из темноты позвали. Тимур Вячеславович, из-за ближайших деревьев показалась Мария Игнатьевна, тревожно оглядываясь. Она быстро приблизилась, шаги ее громко отдавались в ночной тишине. Наверное, поэтому она досадливо поморщилась. Окликнула она Тимура, но теперь обращалась ко мне. «Вот это я нашла в комнате Вики. Может, я поступаю неправильно, но я подумала, вам это надо увидеть». Из кармана халата она достала свернутую трубочкой тетрадь и протянула мне. «Дневник Вики?» — спросила я. «Нет, посмотрите сами». Я открыла тетрадь, в свете фонаря быстро ее просмотрела. Тетрадь в 48 листов, в клетку. На каждой строчке, повторенная сотни раз, «Я люблю тебя, я люблю тебя». «Бедный ребенок», — прошептала Мария Игнатьевна, развернулась и быстро пошла к корпусу. Я знала, что тетрадь надо вернуть отцу, но не сделала этого. Не захотела объяснять, как она оказалась у меня. Впрочем, была еще одна причина. «Идем», — позвала я Тимура. У девчонки был друг, отцу это не понравилось, и он отправил ее в психушку, — задал вопрос Тимур, садясь в машину. «А теперь рвет на себе волосы?» Если верить учителям, друга у Вики не было. Они мало что знают о своих учениках. И вновь перед глазами возникла Вика, девочка с косичками, которая обещала стать красавицей. Она сидит и торопливо пишет в тетрадь строчка за строчкой. «Я люблю тебя». Крик о помощи, которого никто не услышал. Утром я появилась на работе раньше обычного. Тетрадь Вики лежала на моем столе, и взгляд то и дело возвращался к ней. Может, поэтому я думала только об этой девочке, шагнувшей в пустоту. Корзухин числился в VIP-персонах, и я не сомневалась, вскрытие проведут быстро, и хотела знать результаты. Фельдсман утверждал, что все лечение состояло в свежем воздухе, спокойной обстановке и безобидных витаминах. Так ли это, или его вчерашнее бормотание о тяжелом ударе имеет какую-то причину? С трудом дождавшись 11 часов, я позвонила Валерке. «Ну и что ты от меня хочешь?» — весело спросил он. «Слышал, что произошло в клинике Фельдсмана?» «Еще бы! Хотелось бы знать результаты вскрытия». «Так кто ж тебе откажет? Ты у нас, я у вас, а ты у меня, можно сказать, единственная надежда. Я хочу знать не то, что напишут в акте, а то, что есть в действительности». «А это две большие разницы?» – удивился Валера. «Не знаю, но надеюсь узнать. И надежды эти возлагаю на тебя, мой бесценный друг». «Я проникся. Сейчас метнусь. И с блеском выполню задание. С тебя, как обычно, пол-литра». В ожидании его звонка я собралась навестить приболевшего Дергачева, но сообразила, что визит в областную больницу, где он находится, придется отложить часов до 4, когда гражданам предписано посещать больных. Пока я размышляла, что полезного могу сделать, позвонила Ритка. «Ольга Сергеевна, соединяюсь с Игорем Николаевичем». Официозом подруга страдала только в случаях, если дед нависал над ее душой. Через мгновение я услышала родной голос. «Что у вас вчера произошло?» Разумеется, я могла прикинуться, что не поняла вопроса, но смысла в этом не увидела. Оттого ответила сразу. «Ночью погибла Вика Корзухина. Мне позвонили, я приехала и у трупа столкнулась с ее отцом. Он решил, что я виновата в гибели девочки, о чем мне и сообщил». «Ты виновата?» То ли уточняя, то ли удивляясь, спросил дед. «Задай вопрос полегче. В любом случае, мне очень жаль». «Вот и скажи ему об этом. Он сейчас у меня. Давай-давай, мы ждем». Я повесила трубку и выругалась. Способность деда представить дело так, точно он в нем ни ухом, ни рылом, а напортачили, как всегда, олухи подчиненные, неизменно меня поражала, а временами вызывала буйный восторг. Вот как сейчас. «Иезуит», — пробормотала я себе в утешение и отправилась к работодателю. Ритка, испуганно поглядывая из-за компьютера, делала тайные знаки, но смысла их я не поняла и открыла заветную дверь. Дед сидел на диване, что могло означать только одно – беседа была неформальной и доверительной. Корзухин замер возле окна, в точности так, как любил делать сам дед в минуты раздражения. Руки в карманах брюк, перекатывается с пятки на носок. А я вдруг не кстати подумала, что они чем-то похожи. Умеют вызвать симпатию, уважение и впечатление произвести, конечно, тоже. Красивые мужики, разумеется, не в глянцево-журнальном смысле, хотя здесь есть чем похвастать, в самом деле похожи. Корзухин, правда, будет помягче, поуступчивее, видно, не успел поднатореть в политических битвах. Я прикрыла дверь и сказала: «Здравствуйте». Замерла, ожидая дальнейших указаний. Дед хмуро посмотрел на меня, перевел взгляд на Корзухина и заговорил спокойно и весомо. «Володя». Дед иногда любил придать разговору задушевность, коли видел в этом выгоду и обращался к собеседнику по имени. Особо, правда, не баловал, чтобы народ ценил и спешил прослезиться. «Я бы хотел разрешить все возможные недоразумения. Интерес к тебе и в том числе к твоей личной жизни вполне объясним. Те, кто рассчитывает на тебя, должны быть уверены. В общем, чем скорее ты поймешь, что у публичности есть свои отрицательные стороны, тем лучше. И эти самые стороны следует принимать без излишней нервозности. Возможно, Ольга Сергеевна слегка перестаралась, но ею руководило желание помочь тебе, и уж никак...» Вот еще одна черта деда. «Начнет болтать и непременно увлечется. Наговорит стрекороба, но при этом ровным счетом ничего не скажет по существу». Но на этот раз дед был не в ударе и быстро закончил свою импровизированную речь. Потом посмотрел на меня и кивнул на Корзухина. «Владимир Сергеевич», — сказала я, кашлянула, пытаясь избавиться от чувства неловкости, а еще раскаяния. «Я очень сожалею, что так получилось. И...» Я думала, он будет стоять, демонстрируя мне свою спину и вряд ли слушая мои дурацкие оправдания. Но он повернулся, смерил меня взглядом с головы до ног и переспросил, отворачиваясь. «Вы сожалеете?» «Да, и ваши чувства мне понятны». «Что вы можете понять?» – взорвался он. «Откуда вам знать, что это такое – потерять ребенка?» Удар был ниже пояса. Ладно, заслужила. Извините, поспешила закончить я. Он опять повернулся, в лице не было злости или неприязни, только боль. Я вчера наговорил лишнего, вы тоже меня простите. Он уставился в окно, а дед махнул мне рукой, мол, топай отсюда. Я вышла, Ритка поднялась со стула и шепнула. «Чего?» Я молча постучала ребром ладони по своей шее. Ритка закатила глаза, а я выскочила из приемной. И заключили друг друга в братские объятия. Сердито фыркнула я, возвращаясь к себе. Зачем деду понадобилась эта сцена? Раздора в рядах соратников он не терпел и периодически устраивал братания. Толку от них было немного, раз в нашем серпентарии каждый пекся только о себе. Но, видно, это доставляло ему моральное удовольствие. Может, я на него наговариваю, привыкнув во всем видеть коварный умысел. Корзухин чувствует себя скверно. Вчера в горячке сказал лишнее. Я чувствую себя не лучше. Извинилась. Он тоже. Вполне по-человечески. Вот только один вопрос меня интересует. И касается он упомянутого дедом недоразумения. Должна я продолжать копаться в жизни Корзухина? Или дед решил, что больше ни к чему? Может, он просто пожалел Корзухина? Жена, теперь ребенок. Мне вся эта история точно без надобности, особенно теперь, когда мысли заняты Вишняковым.